диалоги или что-то вроде коллективного портрета. Комета — это знаешь что? Это звезда с хвостом. Она летит и трется о воздух. Я, если ладошки тру, знаешь, как горячо. А она — о воздух. А я и не тру, они у меня и так всегда горячие. Не боюсь я ее, эту комету. Почти плачет. «Мама, ты говорила, в музее динозавры, а здесь одни кости». «Услышал где-то, что существует белка-летяга. Ты каких животных любишь?» «Я северную козу. А я летучую белку, летучую лисицу, летучего волка. Есть такие летучие, правда-правда». Подсмотрел фильм для взрослых. «Давайте играть. Ты будешь Шерлок Холмс, ты доктор Ватсон, а я собака Баскервилей. Я знаешь, как выть умею. Я первая красавица мира, а она хочет у меня красоту украсть. Зачем? А у нее будет тогда все, она завладеет миром. Я не могла разрешить и превратилась в камень, а я плакала. Я хотела ее спасти, но мы пока не решили, кто из нас красивее». И тут же рядом. «А он первый отнял. А он меня укусил. Опять занятия будут. Этот сегодня с утра недоволен жизнью. Все к нему пристают. То просыпайся, то умывайся, то одевайся. Теперь занимайся. Невозможная, невозможная жизнь». И с надеждой на выход из кризиса к приятелю. «Давай лучше помашинимся». Вместо «здравствуйте». «Почешите меня?» «Ну, почешите, вот здесь, между рогами». «Не мой вопрос». И почти возмущенно. «Ну вы что, не видите? Я сегодня олень». Я облегченно вздыхаю и глажу головку между двумя большими бантами, там, где, мне кажется, у так называемого оленя должны быть рога. «Осторожно прошу. Ты завтра, как только войдешь, сразу шепни мне на ушко, кто ты, чтобы я не ошиблась». Мама обеспокоена. «Вы не находите это странным? Она все время воображает себя разными животными. Вот вчера говорила, что она лошадь». Мама переходит на шепот. «Она говорила, что будет есть только травку». «Нет, я не нахожу это странным. Мне это очень понятно». «Да, знаете, кем я сегодня буду?» «Дайте секунду подумать».